Глава 9. Десятиминутная бойня. Часть 1. Пита, даже лежа ты можешь посмотреть на терминал. Взгляни, там кое-что очень интересное. Услышав М, Питоху проснулась и, стряхнув сухие листья с накидки, краем глаза посмотрела на устройство. Как я и думала! Ее лицо с терракотовыми татуировками в виде геометрических фигур расплылось в улыбке. «Семь команд объединились и идут на нас! Восхитительно!» Питоху бодро подняла руки к небесам, но напарники напряглись. Было ясно, что они чувствуют. «Эм-сан, что будем делать?» Слова маленького мужчины, которые предназначались Эм, услышали все. «Если они идут без командиров, не будет ли слишком сложно?» «Мы выйдем к ним навстречу?» Похоже, все четверо в масках чувствовали одно и то же и ждали ответа от молчавшего М. Но ответила им Питоху. «Но что вы! Очевидно, мы нападем из засады и порешаем их всех!» Мужчины замерли в ожидании, и Питоху незамедлительно заявила. «Сейчас М все вам расскажет!» Даже в баре, где транслировались битвы, сговорившиеся стали самой горячей темой обсуждений. Кто-то называл их слабаками, некоторые говорили, что это не столько против правил, сколько против манер приличия. Остальные же болели за них, называя это потрясающим планом. «Похоже, сражение будет интересным. Хотя... 29 против шестерых». Хоть мнения о стратегии разнились, с этими словами согласились все. ПМ-4 были очень сильной командой, и среди них был один из чемпионов предыдущего турнира. Пока что во время второй схватки отрядов они не сделали ни единого выстрела, так что зрителям оставалось только ждать и смотреть, как они справятся с таким ошеломляющим количеством противников. Все уже знали, что мужчина по имени М очень силен. И все чувствовали, что от четырех незнакомцев в масках веет опасностью. А вот насчет последней... «Надеюсь, принцесса не будет им мешать». «Действительно». «О ней стоит беспокоиться больше всего». «Разве? Не хочу, чтобы она завопила что-то типа «Нет, как же страшно!» «Пока мужики ожесточенно дерутся». В 13:30 камера зависла над 29 мужчинами, забиравшимися на гору. Похоже, именно эту сцену посчитали самой напряженной, к тому же нигде больше сражений не происходило. Благодаря этому зрители в баре во всех подробностях наблюдали сложившуюся на горе ситуацию. Склоны горы были крутыми, но назвать их обрывами было нельзя. Под ногами хлюпала влажная почва, и идти по ней было не так сложно. Однако повсюду были разбросаны валуны размерами выше человеческого роста, и за каждым могла скрываться засада. Кроме того, высокие толстые деревья мешали передвижениям и обзору. Видимость была не больше 50 метров. Кое-где журчали ручьи, сливаясь шумом стремнин в каком-то большом потоке. 29 человек состояли в объединенной команде, и, естественно, их снаряжение тоже было разнообразным. Хоть мужчины отличались друг от друга, сейчас они шли строем. 7 групп рассредоточились на 10 метров по флангам. Зоркие и проворные выступали в качестве наводчиков в авангарде, осматривая местность на наличие противника, после чего данные о пройденном расстоянии докладывались командирам. Камеры также снимали и лидеров, которые засели на равнине у подножья горы. Карта горы была нарисована палочкой в пыли, а когда поступали доклады от товарищей, начальники понемногу перемещали маркеры, которыми они обозначали местоположение своих групп. Особых маркеров у них не было, и они пользовались запасными магазинами, гранатами и тому подобным. Укрытие чем-то напоминало штаб или крепость. Позиция ПМ-4 была подтверждена во время сканирования в 13:30. Они находились примерно в 1,5 километрах от штаба. 20 человек как раз направлялись туда. Пока невозможно было сказать, сменилась ли дислокация врага, но даже если их там не обнаружат, отряд можно будет легко найти по следам. Трансляция не показывала команду М, поэтому зрители тоже не знали, где они находятся. Как бы там ни было, они наверняка заметили, что против них сговорились. И, честно говоря, разве не будет лучшим планом просто свалить оттуда? Сказал мужчина, выпивший уже бог знает сколько кружек пива. И куда им бежать, по-твоему? возразил парень, поедавший 12-ю порцию вяленого мяса. «Спуститься с горы на север и уйти в долину? Когда-то их все равно поймают, понимаешь? Сколько бы они ни боролись, их позицию все равно раскроют после следующего сканирования. Значится, сейчас им стоит устроить засаду? Будь они равны по силе, у них было бы преимущество в засаде на склоне. Но с такой разницей, не знаю». На экране показывали, как мужчины упорно карабкались вверх. Каждый из них был вооружен своим лучшим стволом, потому общая огневая мощь была внушительной. У некоторых даже были пулеметы и снайперские винтовки. «Да не, безнадёга». Мужчина покачал головой и допил очередную кружку пива.